Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо, которое прислала нам Алла Викторовна. Вопрос, который она задает, касается возможности, как она пишет, трансформации падежных окончаний в современном русском языке. Раньше мне казалось, пишет Алла Викторовна, что личное местоимение «она» при склонении имеет разные формы окончаний в дательном и творительном падеже, в дательном «ей», а в творительном «ею». Однако сейчас форма «ей» уже повсеместно употребляется в обоих этих случаях. Типичные примеры. Получив информацию, необходимо ей воспользоваться. Алла Викторовна замечает, что если таков язык, например, протоколов, то неудивительно, почему решения судов полны противоречий. И в конце письма Алла Викторовна еще замечает: казалось бы, частный вопрос, так ли важно выявлять причины укореняющихся ошибок, да и в чем они на самом деле? Хотелось бы узнать ваше мнение, насколько важно в изучении языка акцентировать внимание на точном следовании правилам. Есть ли смысл формализации живого языка при главной задаче поиска взаимопонимания и достижения единства в общественной коммуникации? Ну, мне кажется, что в самом финале своего письма Алла Викторовна на свой собственный вопрос и отвечает. Ведь если исходить из того, что главная цель – это взаимопонимание и единство в общественной коммуникации, то, конечно же, очень желательно, это я мягко выражаю, все-таки учить школьников следовать существующим правилам. В нашем языке такое количество вариантов, такое количество исключений, что в тех случаях, когда есть твердое правило, очень желательно, чтобы это твердое правило неукоснительно соблюдалось. Именно это гарантирует взаимопонимание. Что же касается окончаний личного местоимения женского рода третьего лица в дательном и творительном падежах, то я должен Аллу Викторовну несколько огорчить. Дело в том, что нормативные словари русского языка уже довольно давно дают окончание творительного падежа вариантное. Ей и ей. В творительном падеже можно сказать не «ею», а «ей». Другое дело, что Алла Викторовна совершенно права, утверждая, что когда мы говорим «ею», мы однозначно используем форму творительного падежа, которую невозможно спутать с формой дательного падежа. По этой причине я, например, всегда различаю эти формы именно таким образом. Но придраться формально в данном случае нельзя. То есть это вопрос не такой, который решается в терминах «ошибка» или «отсутствие ошибки», а вопрос, который решается в терминах «удачно сказано» или «менее удачно сказано». Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. И напоминаю, наш номер пейджера 680-15-16. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Я Юрий Дмитриевич. Я хочу ответить на вопрос о кличе Степана Разина, сорви на кичку. Это в словаре Толя говорится так: сволочь лежит вниз лицом. Значит, сорвите, сволочь. И еще одно интересное. Значит, один перл в лексиконе русского языка нашел. Помимо оборонки, нефтянки и молочки, а молочка уже там по телевидению произносит. Так, ну, у нас с молочкой все нормально. Я еще услышал слово «кошачка». Боже мой. А это что такое? Сейчас расскажу. Так заказывал продавец поставщику сухого корма в магазине для животных. По телефону заказывал. С кошачкой у нас нормально, говорит. Так что для собак давайте. А с кошачкой нормально. Собачку, видимо, нужно. Даже я даже не знаю, как сказать, придумать. А у меня вопрос один есть. 15 октября был юбилей Лермонтова Михаила Юрьевича. Отмечали широко его. А вот читаю в газете, не центральной, правда, там, вот отсюда. Также в среду в Государственной Думе Иосиф Кобзон исполнил последнее стихотворение, написанное в ночь перед дуэлью. «Выхожу один день на дорогу». Так ли это? Спасибо. Вы знаете, Юрий Дмитриевич, мы на этот вопрос сможем ответить в следующий раз, поскольку подобные вещи нужно проверять. Да, оно датируется 1841 годом. Это действительно так. Но написано оно в ночь накануне дуэли или несколько ранее, все-таки нужно проверить. Ну, это литературоведческий вопрос, а не вопрос языкознания. Да, так еще у нас все остальное просто комментарии относительно... Ну, по поводу кошачки можно заметить, что это, конечно же, такой вот профессиональный жаргонизм. Вот именно так бы я квалифицировал. Вот узкопрофессиональный жаргон. Ну, и хочу добавить к этому, что в узкопрофессиональных жаргонах еще и не так встречается. Да, но возникает вопрос, это все-таки действительно жаргон или на уровне вот случайного попадания человек просто сокращает по ходу разговора с корм для кошек и получает эту кошачку. Как-то может быть, и так, и так. Не хочется верить, что нет такого слова еще даже в жаргоне, потому что звучит, конечно, ужасно совершенно. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону слушаем. Слово родились. Родились. Говорят, надо говорить, по-моему, родились. А все говорят родились. Объясните, пожалуйста. А вы не представились. По-моему, от слова рождения происходит. Родились. Сейчас попробуем объяснить. Я прошу наших слушателей представляться. Пожалуйста, что? Чтобы мы... Представьте, чтобы мы знали, к кому нам обращаться. Да, не важно кто. Ну, пожалуйста. Ну, как... Это не важно, но скажите, объясните, пусть они скажут, что все-таки родились, все-таки рождение, а не родились. Нет, нельзя проверять глаголы от глагольными существительными, здесь нет никакого правила. Мне кажется, что это варианты, по-моему, то и другое можно в русском языке. Ну, вот со словарем Ирины Леонидовны Резниченко в руках, это орфоэпический словарь русского языка, произношение и ударение, отвечаем нашей непредставившейся слушательнице. Глагол родиться. Анонимной слушательнице. Да, глагол родиться. В прошедшем времени родился и родился, родилась и родилась, родилось и родилось, родились и родились. А, как видим, в формах прошедшего времени этот глагол допускает ударение как на слоге, который следует непосредственно за корнем, так и на окончании, которое находится между суффиксом «ль» и возвратным постфиксом «си». Следовательно, наша слушательница напрасно предъявляет претензии к тем, кто говорит «родились», или наоборот, к тем, кто говорит «родились», не ошибаются ни те, ни другие. Вот это как раз еще один пример к тому, о чем я несколько минут назад уже говорил. Вот пример живых вариантов, которые в языке конкурируют, и ни один из них пока не является единственно нормативным победившим. А как это по-русски? Еще раз напоминаю номер пейджера 680-15-16. Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я хочу уважаемым профессорам такой вопрос задать. Я в словаре нашел это слово в двух вариантах. А как его употреблять в предложениях? Вот охотник и охотница. Можно так сказать, например, пошли на охоту охотник Валерий Анатольевич Ефремов и охотница Елена Мальзель. Или надо говорить, пошли на охоту охотник Ефремиха и охотник Мазель. Будьте любезны, извините, что вашу фамилию назвал. Извините, ради бога. Вы знаете, Сергей, я думаю, что женский вариант существительного охотник, то есть охотница, употребляется не в том случае, или во всяком случае скорее, не тогда, когда нужно обозначить лицо женского пола, которое, вооружившись ружьем, отправляется на медведя или еще на какого крупного зверя, а в том случае, когда мы говорим, что некто большой охотник до книг, она великая охотница до нарядов. Я не вас имею в виду, Елена Николаевна. Да ничего, ничего. Ну, тогда и хорошо. Я думаю, что в этом. Ну, еще у нас есть, наверное, единственная охотница, которая точно охотится, это Диана, да, которая тоже охотилась в Древней Греции. А почему, собственно, такая история случилась? Потому что понятно, что охота – это не женское дело, и поэтому в данном случае представить женщину-охотника практически не получается. Как это по-русски? Еще вопрос по телефону слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Львович. Слушаем, Дмитрий Львович. Меня интересует значение названия птицы зимородок. Потому что к зиме явно название птицы отношения не имеет. Потому что... А вы считаете, что так надо произносить? Я даже да. не сразу поняла, о какой птице вы говорите. Обычно говорят зимородок, но все-таки про зоологи говорят зимородок, с ударением на первом слоге. Вероятно, к зиме это отношение никакого не имеет. Вот это имеет отношение к слову изумруд. Ух ты, боже мой, а почему вам так кажется? Ну, потому что, ну, конечно, это красивая очень отдаленное птица. Родство. Но я знаю, что на санскрите изумруд – зумруд. Но здесь какое-то созвучие. Вот здесь есть какие-то индоевропейские корни в этом названии, но к зиме явно отношения здесь нет, потому что... Он не клёст. Зимородки размножаются... весной выкармливают птенцов рыбой. Какая же рыба может быть зимой? Ее трудно добыть. К зиме а почему так... вас эта птица-то так заинтересовала? Ну, потому что странное название. Вы знаете, Дмитрий Львович, вот совершенно случайно недавно мне попалась в руки книга, которая рассказывает о самых разных видах птиц. Там, естественно, рассказывается и о зимородке, кстати, правильное, согласно словарю, ударение все-таки такое, о котором говорила Елена Николаевна, зимородок. И в словаре под восклицательным знаком говорится неправильно зимородок. Так что словарь нам рекомендует говорить зимородок. Так вот, и там... даже если зоологи, так биологи говорят, что... Ну, это профессионализм, конечно. Конечно. Знаешь, мы же не говорим о томной, хотя физики, ядерщики иногда употребляют такое ударение. Так вот... В словаре говорится, что, во-первых, птицу очень редко можно увидеть, она иногда остается на зиму, иногда, по-моему, даже не всегда остается зимовать. И хотя там тоже указано, кстати, что действительно она выводит птенцов не зимой, а весной. Но зима как раз тот период, когда она готовится к тому, чтобы стать матерью. Может быть, с этим связано то, что птицу назвали так. Во всяком случае, должен сказать Дмитрий Львович, что, обратившись к самым, что ни на есть, популярным книгам, к определителям птиц, по-моему, книжка, которую я держал в руках, называется «Все о птицах», это издание для детей. Вы найдете соответствующие сведения. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. У меня к вам есть 3 вопроса. Можно? Да, пожалуйста, слушаю. Вот. Есть у меня знакомый. У него, ну, такая довольно редкая фамилия. Вот. Ну, допустим, коричневый. Как? Вот. Коричневый? Ну, допустим. Ну, вот в английском языке часто встречается мистер, мисс Браун, вот, а тут вот коричневый. Вот скажите, его жена будет коричневая или коричневая такая остается? Коричневая. А, все-таки так. Вот, и еще одно. Значит, постоянно в последнее время встречаю слова и слышу, и вижу займ и найм. Вот это что теперь нормой стало? в результате... Нет, это ошибка. Нет, Елена, конечно, это ошибка. Заем, наем, ё меняется на и краткое только в формах косвенных падежей и во множественном числе. Пожалуйста, ответь. А как это по-русски? А третий вопрос? А третий вопрос? Третий вопрос, хорошо, к сожалению, вот Людмила Федоровна интересует, как же появилось слово «мусорка»? Ну, почему это все же ведь так грубо? Не мусорный бак, и не мусорное ведро, а мусорка. Это ко всем кошачке и прочим тенденциям. Да, понятно, что слово «мусорка» — это скорее советизм, то есть появился в советскую эпоху существования русского языка, потому что обычно это была помойка, если мы говорим о деревне, и прозрачной формы — это туда, куда сливали все жидкие отбросы, какие-то ненужные вещи сбрасывали. А мусор, собственно, слово интересное, потому что перед нами замена первого звука. Первоначально слово «мусор» звучало как «бусор». И вот эта мена на «бм» в обратную сторону тоже достаточно характерна в русском языке. Мы много раз говорили, что слово «блин» должно было звучать сначала как «млин». «Млин». Это то же самое и «бусор». И в некоторых диалектах до сих пор сохранилось слово «бус», которое означает «мелочь», «сор», «хлам». Но еще раз подчеркнем, слово «мусорка» нам тоже, скорее всего, не нравится. И это, скорее всего, находка именно советской эпохи. Но можно добавить, что в том случае, когда человек не знает, как же выглядит именно тот предмет, куда можно выбросить мусор, бак это, ведро или какой-нибудь пластмассовый контейнер, он не может спросить, где у вас мусорный контейнер, где у вас мусорный бак, где у вас мусорное ведро. Вот он ищет какое-то общее наименование, мне кажется. Тем более, что оно уже ни к чему не обязывает. Понятно, что это означает. Вот это такое, такая небрежность. Михаил, что мешает спросить, куда выбросить мусор? Ничто. Единственное, что мешает, нужно приложить какое-то... Да, ну, больше усилий. Чуть-чуть, да, больше усилий. Вот и все. Согласен. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Да, меня зовут Владимир Аркадьевич. Я вот хотел... в вашу базу данных добавить одно слово и спросить, вот как, по вашему мнению, откуда это берется? Значит, речь, разговор вела Евгения Михайлова, это был неделю тому назад, по нашему, по радио, по ленинградскому, по питерскому. Она директор центра оценки качества ЕГЭ нашего городского. И говорилось о том, что сейчас будет дополнительный экзамен по иностранному введен. И эта дополнительность будет заключаться в том, что будет добавлено говорение. Угу. Да. Замечательное выражение, вы знаете. Я просто такого вообще в жизни не слышал. Словарь полез, конечно, ничего близкого нет. Да, Владимир Аркадьевич, но дело в том, что говорение – это пример профессионализма. Дело в том, что когда мы говорим о том, что значит владеть тем или иным языком, то предполагается 4 умения. Это чтение письмо, говорение, то есть умение пользоваться устной формой языка, и аудирование, то есть умение понимать речь на слух. Поэтому в данном случае, видимо, специалист забыла о том, что слово «говорение» является узконаправленным, да, и... Но вообще-то в словарях оно есть. Ну, вот, видимо, наличие суффикса «ений», да, старославянского книжного, создает ощущение чего-то непонятного при совмещении с глаголом таким частотным и понятным. Но, Владимир Аркадьевич, есть это слово уж точно у педагогов и лингводидактов, и вот словари тоже фиксируют, значит... тоже скорее имеет право. Ну, а как совсем безупречно было бы сказать? Речь, будет оцениваться речь? Это уже совсем другой уровень, конечно. Подразумевается именно навыки говорить, умение просто говорить. Качество речи – это намного более комплексная оценка. Поэтому так что, может быть, и не заменить точно? Здесь именно трудно заменить. Здесь совершенно точно образованное от глагола существительное. Ну, примерно то же самое происходит и с глаголом «слушать». От него тоже можно образовать «слушание». Хотя вот это «слушание» у нас есть в другом значении слово «слушание». Да? Вот в суде проходит слушание. А вот слушание как отвлеченное понятие, именно вот в прямом смысле обозначение действия – по глаголу «слушать». В таком значении это слово обычно не используется, поэтому специалисты вынуждены использовать другое слово, уже произнесенное Валерием Анатольевичем, «аудирование». Оно звучит еще страшнее, чем слушание и говорение вместе взятые. Вот и думайте, что выбрать. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, меня зовут Нина Николаевна. Вот читаю у Людмилы Улицкой, цитата. «Вечер куда как мудренее. За день успеваешь примириться с мелкой шершавостью, научаешься обходить торчащие корявые вещи». Вот слово «научаешься» — это нормальное слово? Ну, вы знаете... Вообще-то оно есть, да, и да. Потом, Николай, мне кажется, что Улицкая — это как раз пример очень хорошего качественного русского языка, и в свое время меня поразило, что при чтении ее романов почти никогда ни на чем не спотыкаешься, что часто случается с современной прозой. О глаголе «научать» мы уже многократно говорили, что это слово пришло к нам в первую очередь еще и от педагогов, где есть и «научать», и «научение», а вот здесь «научаться», мне кажется, ничего... Ну, в этом есть смысл. Словой тонкий такой подтекст. Нюанс, да, конечно, да, конечно. Очень важный. Сказать «учишься» было просто невозможно. Здесь нужен был вариант несовершенного вида именно к глаголу «научиться». А как его образовать? Научаться, только так и можно. Поэтому здесь, безусловно, никакой ошибки нет. Кстати, словарь дает такой глагол, он зафиксирован. «Научаться» рядом с «научиться». Ну, их разделяет несколько слов. А как это по-русски? Так, значит, вот интересуется, каков корень у слова «смешарики»? Ну, это смешное слово в том смысле, что здесь можно видеть два корня. Во-первых, корень «смех», с чередованием согласных, нам хорошо известным чередованием «смех» – «смешной», да? И, во-вторых, здесь можно видеть корень «шар». Любой, кто видел этот мультфильм, знает, что эти персонажи сильно напоминают шарики, да. Поэтому перед нами типичная игра слов. Мы можем видеть в одном слове соединение сразу двух корней. И еще один вопрос. Ой, куда-то он уехал. Анна нас спрашивает, откуда такие изречения? Ни ухо, ни рыло, и взял ноги в руки. Ну, что касается «взял ноги в руки», тут, наверное, можно представить себе, откуда это могло произойти. Подразумевается то, что ноги сами по себе могут и подвести человека, ноги могут плохо слушаться, ноги могут застыть от испуга, от страха и тому подобное. Если их взять как следует, понятно, что это образное выражение, но если полностью овладеть ими, если контролировать их, вот именно этот смысл передает образно глагольное словосочетание «взять в руки». Но, конечно, звучит это довольно забавно, в этом, собственно говоря, и соль выражения. Ну, а что касается ни уха, ни рыла, то, скорее всего, это связано с, может быть, каким-нибудь охотничьим фольклором, может быть, связано просто с подбором, ну, самых близко лежащих понятий для того, чтобы обозначить понятие «ничего». Ведь когда говорят «ни ухо, ни рыло», я в этом «ни ухо, ни рыло», я в этом ничего не понимаю. И, видимо, вот что-то подобное. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился, представьтесь. Ой, вот не дождался. Александр спрашивает, откуда берется «М»? Слово «коррупция» изначально коррумпированный, а в выражении «дать по кумполу» не кум... Нет, это не... два, тут три вопроса даже три получается. Три даже, да, вопроса. Угу. Здесь нет правила с буквы «М», как пишет Александр дальше. Дело в том, что коррупция и коррумпированный – это две разных формы одного и того же корня уже в латыни. Дело в том, что в латыни очень часто в словах появлялись согласные в связи с теми или иными морфологическими процессами. Поэтому во всех, кстати, европейских языках эта история не только для русского характерна. Коррупция и коррумпированный звучат вот с этим «М». Второй вопрос был связан с кумполом – ударить по кумполу. Здесь достаточно прозрачная метафора. Дело в том, что во многих арго, уголовных арго, начиная от Франции, заканчивая в данном случае Россией, существует энное количество обозначений головы. Например, очень распространенным является, что во французском, что в русском, горшок или котелок. Да, вот котелок не варит. Mm-hmm. Кумпол, форма понятная, купола, да, и вот это кумполо, насколько я помню, это итальянское произношение, соответствующее реале, дает нам представление о том, почему можно ударить. Но еще раз подчеркнем, здесь нет никакого правила с буквой М. Как это по-русски-то? Игорь Александрович интересуется. Поясните значение слов «таблоид» и «сомелье». И также еще, вот есть ли разница между словами «тренд» и «тенденции»? Вот второй вопрос очень хороший, потому что, по большому счету, значения этих слов достаточно близки. То есть тенденция – это то, что имеет характер проявляться все чаще, быстрее и так дальше. Тренд – это тоже теоретически переводится как тенденция, но, однако, первое слово появилось в русском языке гораздо раньше. Тренд – это находка последних 20-25 лет, и поэтому очень часто говоря, его используют в контекстах, что им типа это мировой тренд, это тренд в современных, там, я не знаю, разысканиях, тех или иных научных. То есть слово еще ощущается как новое, как неологизм, и поэтому его употребление гораздо уже, нежели употребление слова «тенденция». Можно еще добавить, что у слова «тенденция» в русском языке развелось дополнительное значение. От слова «тенденция» существует прилагательное «тенденциозный». Если мы говорим, что в чьем-то мнении ощущается, угадывается определенная тенденция, то это означает, что мнение не объективное, предвзятое. А у слова «тренд» подобных побочных значений нет. Более того, есть уже слово «трендовый», и вот это звучит в молодежном арго как очень хорошего качества. Да. Сомелье – это специалист в винах, да, то есть в любой уважающий ресторан должен иметь соответствующего знатока вин. А таблоид – это любое средство массовой информации, обычно печатное, которое, скажем так, работает в области желтой прессы. То есть основное значение таблоидов – это рассказать какие-то жареные новости, выпустить очередных уток. И отличительной чертой таблоидов является обилие огромного количества фотографий, зачастую не очень пристойного качества и содержания. Это по-русски. Да, представьтесь, пожалуйста, кто же нам дозвонился. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Сергей, Петербург. Слушаем ваш вопрос или комментарий. Да, у меня ремарка по прошлой передаче и два небольших новых вопроса. По прошлой передаче, наверное, все-таки не совершенная форма глагола, а совершенная форма глагола. Это тот случай, когда вот из-за непроставления точек над «е» теряется смысл слова. Действие совершено, поэтому именно совершенная форма глагола и совершенная форма деепричастия. Это по прошлой передаче. А вопросы по этому нашумевшему, одиозному изданию словаря русского языка, которая вышла в прошлом году. Я так думаю, что концепция вот этого издания... О каком словаре вы говорите? Ну, к сожалению, я ни автора, ни издательства, ни точного названия не знаю, но я думаю, что ведущие поймут, о каком издании речь. Концепция вот этого словаря, ну, если в утрированной форме, что если... Наш people говорит портфель, документ и договор, то в словаре нужно обозначить именно портфель, именно документ и именно договор. А вопросы такие по вот этому изданию. А прав ли я, думая, что для внесения таких вот изменений нужно научное исследование в виде опроса и заполнение конкретных таблиц. Вот конкретно форма слова, контингент и доля употребления этого слова от общего количества опрошенных. То есть первый вопрос, прав ли я, думаю, что это научное исследование необходимо. И второй вопрос, прав ли я, думаю, что в данном случае, в случае издания этого словаря, никаких научных исследований не проводилось. Но, к сожалению, я вот точного названия словаря сейчас не могу сказать. Сергей, простите, а вы случайно не с севера России? Нет, не из Вологодской, Архангельско-Городской? Нет, я родился на Васильевском острове. У вас просто нужно проскочило, это характерно для вологодских говоров. Спасибо большое. Ну, по поводу первого, мне, конечно, нравится ваш запал, то есть упрекать докторов филологических наук, что они не знают, куда ставить, то есть как произносить правильно термины их же науки, да, совершенно или совершенный. Дело в том, что никакого совершения здесь, по большому счету, и не подразумевается. Перед нами классические кальки с латинского, а в свою очередь у того с греческого языка. То есть в латинском, если вы представляете, как выглядит, например, терминология английского, немецкого или французского языка, там есть перфект и имперфект. То есть идея вот этого совершенности, на которой вы так настаиваете, она здесь не очень-то и релевантна. Поэтому совершенный так и остается совершенным, а совершенное, что у нас может быть? Дело еще вот в чем. Сергей не учитывает такой простой вещи. Когда мы используем причастие от глагола «совершить», действие совершено, значит, это совершенное, уже кем-то совершенное действие. Мы действительно произносим здесь звук «о», который на письме обозначается буквой «ё». Но вот это «о» и буква «ё» для его обозначения – это продукт довольно позднего развития. В XVIII веке никто так просто не говорил. А термины, грамматические термины, о которых говорит наш слушатель, появились в русской грамматике задолго до XIX века. Поэтому точно так же, как увижу ль, о, друзья, народ неугнетенный и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная заря. Именно так должны читаться эти и многие другие, кстати, стихи Пушкина. В тех случаях, когда Пушкин сознательно стилизовал свои стихи под традицию XVIII века, им не подразумевалось никакого перехода «фо» под ударением. И поэтому так это должно читаться. Возможно, нашему слушателю этому это невдомек, и поэтому он с таким апломбом рассуждает о тех вещах, в которых он ничего не понимает. Но он действительно ничего не понимает в том, о чем он говорит. Повторяю, термины, грамматические термины, когда мы говорим о видах глагола, никаких форм совершенных или несовершенных в природе не существует. Есть вид совершенный и несовершенный. Традиция называния этих двух видов глагола однозначно требует того, чтобы здесь произносился только звук «э». Мне приходилось уже не раз сталкиваться с вот этим ложным убеждением, будто бы здесь, поскольку речь идет о действии, которое уже совершено, требуется произносить «о», а на письме обозначать «ё». Но, повторяю, это заблуждение. По поводу словаря, наверное, Валерий Анатольевич продолжит. Ну, здесь вообще что-либо трудно говорить, потому что мы не поняли ни о каком словаре идет речь, ни кто его автор, ни когда он был издан, и вообще касается ли он нормативного русского языка. Рискну предположить, что, быть может, Сергей как-то вот по эху узнал о существовании вот этой пресловутой якобы реформы, которая прошла несколько лет назад, хотя никакой реформы не было, был опубликован список из 4 словарей, но даже там нигде и никогда в современных толковых нормативных словарях нигде не узаконены формы портфель и документ, потому что это классические примеры не то чтобы даже просторечия, а просто абсолютно безграмотные речи. По поводу идеи того, что существуют некие таблицы и нужно проверять произношение или постановку ударения в тех или иных словах, это, конечно, абсолютно не соответствует действительности, не так составляются словари. Что-то похожее существует лишь в аспекте лингвистической географии при составлении диалектных словарей, диалектных атласов, но мы же сейчас об этом не будем говорить. То есть, Сергей... А как составляются словари? Два слова можете сказать? Потому что это интересует очень многих. Да, ну, любой приличный словарь опирается, с одной стороны, на какую-то традицию словарную, а с другой стороны, на картотеку. Миллионные картотеки. Да, которые расписываются специалистами, лексикографами. Эти люди специально обучаются и приобретают опыт в течение многих десятилетий. И вот именно они потом и создают эти словари, подбирая правильные иллюстрации, уточняя систему значений, фиксируя какие-то новые и слова, и значения, которые появляются у слов, и уж точно никто не выходит в народ и не собирает там всевозможные формы ударения или произношения слов. Нет, здесь нужно уточнить, что когда речь идет о нормах ударения и произношения, то есть об орфоэпических словарях, конечно, подобные исследования, может быть, Сергей не вполне точно представил себе их, но подобные исследования проводятся. Другое дело, что нам не потребуется абсолютно все те слова, которые мы включаем в словарь, проверять таким образом, поскольку подавляющее большинство слов, входящих в словарь, не колеблются в своем произношении, и ударение в них фиксированы, ни у кого не вызывающее сомнение. Слов, которые у всех у нас на слуху, меньше. По поводу этих слов проводятся отдельные исследования, проводятся и опросы тоже проводятся. Все это да, но нужно учитывать еще вот какую вещь. Замечательный российский лингвист Истрина еще в 40-е годы говорила, что норма не может опираться только на широту употребления. Да, конечно, в основе нормы лежит употребительность, но при условии авторитетности источника. Поэтому, когда составители словарей изучают, как происходит движение нормы, не следует ли уже узаконить какое-то новое ударение, которое ведет себя агрессивно, которое пытается вытеснить старое ударение, допустим, они ориентируются прежде всего на речь образованного слоя, а не просто на чистую статистику. Чистая статистика может просто разрушить наш язык при таком подходе. Как это по-русски? Пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону. Слушаем. Представьтесь. Да-да, а кто нам дозвонился? Это я, да? Да, это вы. Я Нина Кузьминична, меня зовут. У меня такой вопрос. Я очень часто слушаю эту передачу и очень люблю, большое вам спасибо. Комментарии, вопросы я не задавала, но вот тут у меня заинтересовало. Западня и ловушка. Это однозначные слова или нет? Вы имеете в виду синонимы это или нет? Да. Ну, безусловно, у них есть точки пересечения, и в каких-то значениях они совпадают. Хотя, скорее, да, если мы говорим об охотничьем ремесле, то там это будет одно и то же. Другое дело, что ловушку можно устроить несколькими разными способами. Например, если, условно говоря, для того, чтобы поймать крупного зверя в каком-нибудь овраге, вы подпиливаете стволы у двух больших деревьев, и когда он оказался между ними, вы эти деревья валите, он оказался в ловушке, но это лучше назвать именно ловушкой, а не западней. В корне слова «западня» – «пад», то есть тот же корень, что в глаголе «падать». Западню выкапывали специально или использовали для этого какую-то природную яму. Вот в этом исходное какое-то различие. А в остальном, Нина Кузьминична, мне тоже кажется, права, это синонимы. Как это по-русски-то? Еще вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте, добрый вечер. У меня вопрос, если можно, комментарий. Вопрос такой. Вот говорят, ну сейчас, собственно, не говорят, но иногда и можно услышать. Посадили в кутузку. Вот кутузка. Какой, может быть, фамилия она имеет отношение? Это вопрос. А комментарий, вот вы сказали по поводу сомелье. Вот это, здесь нужно добавить, что это специалист по вину не по производству, даже не по качеству, а по конкретному потреблению. То есть это нечто вроде, ну, как вот говорят, ресторанный критик, это вот нечто вроде как бы специалиста, который к конкретной еде подбирает вино. Потому что наука о вине, насколько я помню, она называется энология. И вот я помню, что на комбинате Массандра, но это в прежние времена, там была, они называли всегда энотека, то есть вроде как библиотека, энотека – это вот коллекция вина. И, наверное, это слово из той же серии, что и шоколадье, и, в частности, меня, например, поразило, что специалист по мороженому называется лимонадье, там, не знаю уже куда ударение, то есть, в общем-то, у нас лимонад – это другое. Вот такая тонкость. И скажите, пожалуйста, про кутузку все-таки. Да. Да, а где вы это узнали, про лимонадье? Вы имеете отношение к ресторанному бизнесу? Нет, не имею, но просто есть книги вот по, так сказать, по питанию. Я очень много бываю у Ильи Лазерсона на занятиях. Поэтому я уже попала к нему, интересуюсь этими вопросами. Спасибо большое за шоколадье, потому что мне всегда казалось, что это рекламная находка, когда при рекламировании определенной марки шоколада упоминают эти шоколадье. Я не думал, что это реально существующие специалисты. Хотел бы я так работать. По поводу кутузки. А сомелье нет? Нет, сомелье менее интересно, на мой взгляд, хотя вкусы расходятся. По поводу кутузки. Значит, очень короткий словарь под редакцией академика Шанского говорит, что слово, по всей видимости, собственно, русское, то есть в таком виде не существует больше нигде, а вот происхождение у него неясное. Но, кстати, само звучание «кутуз» дает возможность предположить, и словарь намекает на это, что, по-видимому, это тюркское заимствование. Мы уже многократно говорили, что если есть вот такое чередование, не чередование, а сочетание двух гласных «у», как, например, «урюк», «утюк», «бутуз», то это всегда признак того, что слово имеет тюркское происхождение. Ну и кутузка означает, естественно, тюрьма, слово, которое существует, ну уж точно в 19-м, даже если не в 18-м веке, в этом значении уже регистрировалось. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Михаил Аэролет. Помните такого? Помним. А вот... Здравствуйте. У меня пару вопросиков есть. Вот есть передача по вашему радио. Вот такое. «Книговорот». И вот там такая песня сначала начинается. «Хорошо при свете лампы книжки милые читать». Есть такое? Наверное. Так в чем вопрос? Вопрос мой такой, значит. Милые лампы, вот могут быть или нет? Я понимаю, что... Вам, милая, может быть, вот Елена Николаевна, там, жена, дочь, бабушка там и так далее. Ну как, может быть, неодушевленный предмет милый это? Ну, во-первых... Еще раз фразу скажите это. Да. Как там звучит? Хорошо при свете лампы книжки милые читать. Так милая это не лампа, а книжки? Да. Кроме того, так, нам... Ну как, может быть, книжка милая? Все, она что сердцу не... мило, а? Михаил, дорогой, от всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Все, что сердцу мило. Сердцу милым может быть не только человек, но и очень многое из того, что его окружает. Неодушевленно, и тем не менее, оно вполне может быть милым, дорогим и любимым. Так что давайте уж разрешим книжкам именоваться милыми. И второй вопрос был у Михаила. Там рваны, там или толстая, и так далее. Но не может быть она милая. Михаил, а второй вопрос у вас был какой? А второй вопрос так. Вот у нас есть сад и есть парк, так? Вот да. У нас улица есть садовая, не садовая, а садовая. Да. Вот. А парк, тогда выходит парковая надо. Парковая. А? Парковая. А почему она парковая, а там садовая? Ух ты. Вот, объясните, пожалуйста. Михаил, дело в том, что мы не проверяем ударение, постановку ударения словами, от которых произошли те или иные слова. Вы так очень далеко зайдете, то есть мы можем привести энное количество слов, которые образованы от других слов, и у них смещается ударение. Более того, в русском языке так случается, что даже в одном и том же слове ударение может попадать на разные его части. Поэтому здесь нет ничего удивительного, просто разные словообразовательные модели, поэтому и разные названия. Даже в том случае, если мы имеем в качестве словообразующей базы существительное мужского рода в обоих случаях, с нулевым окончанием в начальной форме, с одним и тем же суффиксом «ов» там и «ов» здесь, не существует такого правила, что в обязательном порядке в таких случаях ударение в прилагательном окажется на корне или окажется на суффиксе. Нет такого правила. Более того, Михаил, давайте мы просклоняем просто эти слова и поставим даже форму множественного числа. Сад – сады, вы же не скажете сады, но парк – парки. Да, вот вам, пожалуйста, почему получается, что у нас парковая улица, здесь ударение сохраняется, по всей видимости, но это вовсе никакое не правило. А у сада вы же не скажете сады, садик, в садике и так дальше. Так что здесь может быть именно такое. Как это по-русски? Так, вот на пейджер нам пришел вопрос как раз об ударениях. Как правильно, Инна интересуется, понял, поднял, или понял? Поднял и поднял как раз варианты, то есть, возможно, и то, и другое, а вот понял, только понял. Понял – это грубо просторечная ошибка. И также крем, кремы, хлеб или хлеба. Крем, только кремы, хотя вообще считается, что лучше это слово не использовать во множественном числе. Долгое время предполагали, что это как раз тоже жаргонизм. Но в любом случае нельзя говорить крема. А вот хлебы и хлеба многими грамматиками разводятся. Считается, что то, что в полях, в колосях, это хлеба, отсюда песня «Хлеба налево, хлеба направо», а то, что вытащено из печи, то, что продают в магазинах, это уже будут хлебы. Как это... По-русски-то. Шим, кто нам, пожалуйста, звонок в эфире. Представьтесь. Алло. Да-да-да, вас слушаем. Это меня, да? Да. Да, здравствуйте. Меня зовут Наталья Борисовна. У меня вот какой вопрос. Меняются ли правила правописания? Речь идет вот о чем. Насколько я помню, я имела прямо пятерку по русскому языку, что приставка «по» пишется через черточку по-русски, по-французски и так далее, да? Исключения составляют три слова. По-видимому, по-прежнему и по-пустому. Сейчас это правило изменено. Наталья Борисовна, простите, пожалуйста, в каком году вы окончили школу? Я окончил давно, в 58-м году. Вот в этом-то все и дело. Значит, все изменилось, да? Буквально двумя годами раньше. Да. В 56-м году был принят свод правил орфографии и пунктуации русского языка, и те слова, которые вы запомнили, но ведь вы же не до 10 класса, класса изучали орфографию, а до 8, наверное, те слова, которые вы запомнили как исключения, были выведены из списка исключений. Отсюда, по-видимому, сегодня пишется через дефис, точно так же, как и по-русски. Наречие, которое оканчивается на ому, ему, цкиски, мягкий знак и имеет приставку «по», пишется через дефис. Это по-русски. Вот Алису интересует происхождение слова «коса» в значении прически. Почему именно «коса»? Неужели это от слова «косить»? Спасибо, Алиса. Вот иногда действительно с детства живешь с омонимами и не знаешь, почему они такими становятся. Мы же в пятом классе на примере этого слова еще можно вспомнить, что косой называется отмель в озере или чаще в море. Дело в том, что оба слова восходят к разным словам в индоевропейском языке. Коса имеет аналог аж в латыни «кастраре», что означает «отрезать». Мы, собственно говоря, понимаем, какие еще здесь производные слова. И идея заключается резание чего-либо, в первую очередь, ножом. Коса вот в данном случае используется как сельскохозяйственное орудие именно для этого. А коса в значении прическа, волосы, восходит к другому глаголу, который тоже имеет и греческие, и вот, балтийские корни. Коса, кескеон, и вообще-то считается, что здесь даже есть, видимо, связь с глаголом «коснуться». В любом случае, это другое слово, другой глагол, и одно из глубинных значений – это скрести, поскребывать, почесывать. То есть прическа, коса к острой косе отношения не имеет. Самое главное. Вот. А как это по-русски? Ну что, коротко на письмо ответим или про тетерю прочтем? Ну вот давайте короткий. Здесь в письме так. Довольно короткий вопрос. Это Анатолий Федорович Анисимов спрашивает. Вот пишут в средствах массовой информации, президент или премьер, или губернатор лично посетил какой-то объект. А что можно посетить не лично? Ответ очень простой. Президент или премьер, или губернатор, или другое высокопоставленное должностное лицо может вместо того, чтобы посетить какой-то объект, отправить туда своего заместителя или иного представителя. Когда он этого не делает, а приезжает сам, говорящий, конечно же, стремятся подчеркнуть, что он приехал сам. Вот отсюда и появление этого слова «лично», хотя, конечно, оно здесь лишнее. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197